Глава первая. «Мой конь срубил твою королеву! Шах!» Двухцветная игровая доска расположилась под висящей неоновой вывеской. Зал игровых автоматов шумел и кричал. Лина сосредоточенно вникала в тонкости стратегической игры, древние правила которой ей было трудно понять. Она провела рукой по своим каштановым локонам, задумчиво скользнула ногтем большого пальца по нижней губе. Ее лучшая шахматная фигура пострадала от хода конем. Вернувшись к исходной позиции, она должна обдумать тактику и предугадать следующий шаг противника. Прошло почти два дня с тех пор, как Лина вернулась, и казалось, что ничего не изменилось, кроме нее самой и ее мировоззрения. Все, чего она хотела сейчас, это уехать к стене элементалей, где ее, должно быть, заждались друзья, на том самом месте, где она исчезла в свете портала. Лина не принимала ту частичную правду, нашептывающую ей, будто она никогда туда не вернется, что ее камень похищен монстром, гораздо более могущественным, чем сами маги. Оказавшись заложницей, как Эден на протяжении последних лет, она устало вздохнула и сделала ход слоном. «Твоя очередь!» Лина подняла миндалевидные глаза на Криса. Перед ней стоял омерзительный тип, заставивший ее переосмыслить жизненные вопросы. Насмешливая ухмылка играла на его тонких губах. Он повертел карандаш в руке, нарочито неторопливо потянулся. Черные, как вороново крыло, волосы подчеркивали глаза цвета слоновой кости, совершенно чуждый оттенок для жителей Земли. Несколько родинок темнело на простодушном лице. Только Крис был далеко не таким. Пешки представляли противоположные лагеря. Каждый новый ход все больше и больше определял исход их судьбы. Маг в Телье, убивший моих родителей, телепортировался. Я специально не сравнивала, но это был ты. Ты помогал ему, будучи ребенком, произнесла она. Ее ореховые глаза в обрамлении густых каштановых ресниц уперлись в пустоту. Юноша приподнял подбородок, с любопытством наблюдая за размышлениями девушки. Он изучал ее как увлекательное животное, чья дедукция восхищала и льстила его самолюбию. «Я до сих пор поражен, как охрана дворца могла пренебречь правилами. Должен признаться, играть с тобой, как с марионеткой, было весьма увлекательно». Лина прижала кулак к бедру. Кровь застучала в висках. Как же ей хотелось стереть эту гнусную ухмылку, которая обозначила ямочки на его щеках. «Серьезно, Крис, если ты здесь, чтобы продемонстрировать свою самооценку, то можешь уходить». «Перестань. Мне нравится твое общество. Ты такая беспомощная. Это доставляет удовольствие». Лина сжала зубы. Ее сознание пыталось очиститься от кровожадных мыслей. Посреди нейтрального пространства зала с беззаботно бегающими детьми она чувствовала, как желанный эликсир мести наполняет ее сознание. Девушка провела кончиками пальцев по узору родинок в форме галактики на правой стороне шеи, посмотрела на высокий стол, за которым сидела вместе с друзьями до тех пор, пока хаотичный шум игровых машин не отвлек ее. Воспоминания смешались. Со стороны казалось, что ничего в происходящем не изменилось, однако на деле все стало другим. Тот, кто стоял перед ней, хотел ее смерти. Ее, одаренной девушке-телепата, которая призвана спасти королевство, где провела первые 8 лет своей жизни. «Почему ты преследуешь меня, Крис? Ты бы мог вернуться в Артелию и отпраздновать свою победу!» «Тебе придется передвинуть своего короля, если не хочешь закончить шахом и матом», заметил он, переставляя одну из своих пешек. Лина, откинувшись на спинку стула, мучилась от преследовавших ее невидимых демонов. Движения губ Криса внушали ей беспредельное отвращение, а он отвечал бесхитростным взглядом. «Не смотри на меня так. В конце концов, проблема не в тебе». «Конечно, нет. Лишь в том месте, где я родилась и где умерли мои родители», — ледяным тоном парировала она. «Хочешь знать правду?» «Мне они нравились. Но маги изменили ход игры, когда им удалось оттеснить элементалистов и захватить столицу. Все было очень просто. Они вернули себе зал силы, предстояло сделать выбор — выжить или умереть. Тебе хорошо известен этот выбор. Ты играешь по тем же правилам, что и я, просто не на той стороне». Зал силы хранил в своем сердце дары, оставленные их владельцами. На элементалистов после войны охотились, их выслеживали, использовали в качестве охраны магов и даже казнили, чтобы в один прекрасный день они не выступили против. Многие поняли, что их дар представлял угрозу, поэтому решили освободиться от него. Все, что требовалось, это их воля и флакон. А после сила запиралась в самом охраняемом месте Эдена, в столице четырех королевств. Только один из четырех хранителей мог овладеть силами. Более того, каждый хранитель обладал возможностью получить часть этих даров. Именно эта мысль больше всего тревожила Лину. Крис поймал ее. Он мог отвести ее в зал, забрать дар, но он ничего не сделал. Ждал, когда она предаст друзей, чтобы получить все и сразу. Либо он самый ничтожный глупец в мире, либо вынашивал иные планы, в которые свято верил. Девушку охватили воспоминания. Они путались. Все произошло слишком быстро. Ее прибытие в земли Глен, состоящие из земель изгнанников и четырех королевств, а затем и предложение короля Артелии. Четыре элемента создали свой мир и решили объединиться в одно целое. Богиня Ликс хранила в своем чреве четыре древние стихии, но черные маги с помощью своих приспешников, мюланов, захватили власть. Уничтожили королевские земли Телье, Финюра, Аргана и Эйлин. Окружили четыре королевства, каждое из которых состоит из отдельного элемента. До того, как черные маги заперли Ликс в тело волчицы, ей удалось спрятать наследников четырех королевств на земле. По прошествии 9 лет после войны она вернула их для того, чтобы они отточили свои навыки в Артелии, столице земель изгнанников, и смогли одолеть тех, кто завоевал четыре королевства и Эден, уязвимую столицу земель Глен. Лина выпрямилась и нехотя выдвинула ладью. Она не могла сосредоточиться, находясь возле заклятого врага, этого воплощения непревзойденного порока. Алинор и Эпсос. Они были так очарованы своей дочерью Вундеркиндом, малышкой, которая пугала персонал, то и дело демонстрируя свои способности, продолжал Крис с убийственной ухмылкой. «Как же я могла забыть о своих дарах?» Удивилась девушка, нахмурив брови. «Ликс все стерла. Ты просто жила в среде, где это не было реальностью. Твоя телепатия вынуждена впала в спячку». «Ты знал их и предал. Недорого я отдам за твою жизнь, когда хранители вернут себе троны», — прошипела она сквозь зубы, клокоча от бешенства. «В детстве я работал в замке Телье. Не составило труда понять слабости этих людей-животных. А ребенок легко распознает тех, кому следует обратиться, чтобы выжить». Дух Лины вскочил, пронесся под потолком и с разбегу проник в сознание Криса, разом побледневшего. Кровь ударила ему в голову, задыхаясь, он прошептал. «Ты действительно хочешь совершить убийство здесь, где играют дети?» Лина перевела взгляд на бегающих, жестикулирующих, словно зверушки детей, и ослабила давление. Крис облегченно вздохнул. «Как ты попал к ним? И сколько пробыл?» «Достаточно долго. Когда тебе 12, тебя не замечают», — Я доставлял письма, выполнял мелкие поручения. Лина знала, что в том мире наивность и невинность, которые она уже познала в юном возрасте, были отдаленным воспоминанием. «Откровенно говоря, неужели ты действительно думаешь, что твои дорогие друзья-хранители справятся без тебя? Сомнения одолевают даже когда вы вместе. Сегодня их смерть — вопрос времени». «Мне особенно интересно, что скажет твой мэтр, когда узнает, что ты позволил мне сбежать?» Лицо юноши дернулось. На виске проступила пульсирующая жилка. «Он простит. Когда узнает, что я выгнал тебя из королевства и что там осталось всего 3 хранителя». В его словах был смысл. Какие бы секреты ни скрывал юноша, он выиграл 2-й раунд их войны. Она подвинула ладью. В следующее мгновение он срубил ее. Крис был умен. Жаль, он был настолько импульсивен, что недооценивал Лину. «Как тебе удалось прикоснуться к камню, Крис?» Еще одна мучившая ее загадка заключалась в том, что к камню, который принадлежал ей и который он у нее похитил, не мог прикоснуться голыми руками ни один посторонний. Только хранители обладали такой властью. Так почему же? Почему он? Ее камень являлся копией оригиналов, разбросанных по 4 королевствам. Хранители должны их найти, прежде чем встретиться с магами. Сам по себе он обладал меньшей силой. Возможно, кто-то с выдающимися способностями и смог бы выступить против правил, написанных много лет назад, что маловероятно. В Рюрне король прикасался к камню в перчатках. В Артелии король Эндра проявил большую осторожность, поступая так же. Юноша поморщился, но Лина не смогла прочитать в его чертах ответ. «Ты закончил?» Он наклонился к шахматной доске. По его сумасшедшему детскому лицу поползла довольная ухмылка. «Шах и мат!» Крис одержал победу под убийственным взглядом юной хранительницы.